Ялта. Октябрь 1922 года. Ей приснилась музыка, щемящая и нежная. Она мучительно напоминала о чем-то, и Елена открыла глаза. Теплый ветер с моря вздымал занавеску из белого тюля, и казалось, что в комнату входит женщина в прекрасном платье. Она проснулась, а музыка продолжала звучать, наполняя комнату тихой грустью. Господи, где она слышала эту мелодию? Где? Елена встала, надела халат. Вышла на балкон и поняла, что мелодия доносится из открытых окон местного театра. И она узнала ее. В 14-м году у Корша она играла Ирину в «Трех сестрах», и под этот вальс покидали город артиллеристы. А после спектакля в Яре к их столу подошел высокий военный с узенькими серебряными погонами на щегольском замшевом френче. «Знакомьтесь, — вскочил антрепренер, — король сенсаций Олег Леонидов, лучший журналист России, военный корреспондент!» «Ну, так уж и лучший, — улыбнулся Леонидов. — А вот вы, Антон Павловича, сыграли поинтереснее, чем в художественном». Леонидов повернулся, поднял руку. Из-за его спины появился лакей с огромной корзиной, роз в руках. Леонидов взял ее, поставил ног Елены. «Это вам, лучшей Ирине Москвы. А сейчас опять эта музыка. Только нет успеха и аплодисментов, и нет Москвы. А есть Ялта, квартира, купленная Талдыкиным для съемок, заставленная мебелью, которую использовали как декорации. Нет, конечно, она кривила душой, успех был. Киноателье Талдыкина сняло 6 лент. В каждом фильме в главной роли Елена Иратова. Успех был невероятный. Однажды после премьеры публика несла ее на руках до авто. Платил ей Талдыкин щедро, она ни в чем не нуждалась. От поклонников отбоя не было. Рестораны, дорогие подарки, ночные прогулки на авто. Конечно, мешала эта жуткая война. Иногда доносилось эхо канонады. Рестораны, кофейни, кинотеатры были забиты военными всех чинов и рангов. А когда подошли красные, Елена опоздала на пароход. Всех, даже осветителей, Талдыкин увез за кордон, а она осталась. Слишком много дорогих вещей было у нее. Елена уложила все в 7 чемоданов и ждала обещанное авто, которое так и не пришло. Ушел последний пароход, а вместе с ним уплыла мечта о Париже, славе, мировых гастролях. Однажды у базара, когда она, купив продукты, возвращалась домой, ее остановил шустрый человек в грязноватой толстовке. «Вы Иратова?» — спросил он. «Да». «Вы не уехали?» — «А куда мне уезжать? Я русская актриса. Моя родина здесь», — улыбнулась одной из своих сценических улыбок Елена. — «Это прекрасно. Я корреспондент Крымской газеты. Можно у вас взять интервью? Бога ради». А через 2 дня на всех афишных тумбах Ялты была наклеена газета с ее портретом и огромным заголовком «Я русская актриса. Моя родина здесь». Что началось после этого, словами не передать. С ней почтительно здоровались на улице. Торговки на рынке называли ее деточкой и отдавали товар за полцены, совсем даром. Местные власти обеспечили ее пайком, оказывали всевозможные знаки внимания, а однажды в дверь позвонили. На пороге стояли кинописатель Витя Казаринов, режиссер Александр Разумнов и кинооператор Владимир Гибер. Ей предложили главную роль в фильме, снимали в Крыму и Москве. Так снова началась блистательная, терпкая, киношная жизнь. И в этот день, когда ее разбудила музыка, она вернулась со съемок и задремала на огромном кожаном диване. Елена еще немного послушала музыку и пошла на кухню готовить кофе. Хороший кофе достал ей администратор съемочной группы. Сливки она купила на базаре, а мешок сахара — наследство от Талдыкина. Она поставила кофейник на керосинку, серебряный с тонкой резьбой, на покрытую гарью керосинку. Поставила и подумала, что это странное сооружение и покрытая гарью старая горелка символизирует сегодняшнюю невеселую жизнь. Дорогое серебро — символ разрушенного бытия и грязная воняющая керосинка — нынешнее существование. Подумала и сама удивилась, с чего она начала философствовать. Елена взяла со столика пачку осмоловских длинных дамских папирос, закурила. Кофейник сердито загудел. Лена бросила несколько ложек кофе. Кухню наполнил божественный запах. Она взяла чашку тонкого фарфора, достала сахарницу. В дверь постучали. «Кто?» — спросила Лена. «Леночка, запах вашего кофе взбудоражил всю Ялту. Это я, Виктор Казаринов». Лена открыла дверь. На пороге стоял, как всегда, элегантный кинописатель Виктор Казаринов. «Не прогоните?» — улыбнулся он. «Даже кофе напою», — радостно сказала Лена. «Значит, мне повезло». Казаринов вошел на кухню, и Лена в который раз подивилась, как этот человек, несмотря на войну, разруху, голод, умудряется оставаться таким элегантным. Даже в самые проклятые московские дни, когда все страдали от холода и недоедания, и люди маскировались под новых хозяев жизни, напяливая на себя грязные френчи и гимнастерки, Виктор шил костюмы у хорошего портного. Отдавал золотые десятки за модные туфли. Он и Олег Леонидов словно служили живым укором тем, кто постепенно начинал опускаться. Лена прекрасно относилась к этому интересному, милому человеку. Они были друзьями. Неделя в Севастополе, когда они даже забывали поесть, увлекшись друг другом, была приятным, не имевшим последствий эпизодом. «Милая Леночка, я пришел проститься», — улыбнулся Казаринов. «Как? Почему?» «Уезжаю в Москву. Вызывает сам Луначарский. Я должен написать какой-то очень важный для власти сценарий. Думаю, что условия будут весьма приличными. Дай тебе Бог, Витенька. Но мне все равно будет тебя не хватать». «Леночка, ну вы же скоро закончите съемки, через месяц поедете домой». «А где дом мой?» Усталым театральным голосом продекламировала Елена отрывок из пьесы Казаринова «Страсть». «В Москве, Леночка, в Москве. Ваша героиня из трех сестер стремилась туда. Но Антон Павлович не написал, попала Ирина в Москву или нет, а вы попадете к гадалке, не ходи». Они сели пить кофе. «Витя, а почему вы не уехали? Не смогли?» «Нет, я мог уехать. Более того, работать на Асвага тянули меня». «А что это такое?» — поинтересовалась Лена. «Осведомительное агентство добровольческой армии». «Осведомительное? Шпионом?» — ахнула Лена. «Нет, это типа английского агентства Рейтер. Это официальная журналистика. Официальная и одиозная. Но я решил остаться. А что я буду делать в Париже?» «Писать». «Писать. В эмиграции уплыли Бунин, Куприн, Алеша Толстой, Тэфи. Да я целый час могу перечислять фамилии лучших литераторов земли русской. Я им не конкурент. А потом здесь я известный кинописатель и неплохой беллетрист. А там эмигрант». Казаринов посмотрел на задумавшуюся Лену и продолжал. «Наше место здесь, Бог даст, все наладится. Объявили же большевики НЭП. Ведь пейте кофе. А я пойду напишу письмо. Леонидову? Да. Передам. С огромным удовольствием». Лена вернулась через 20 минут. «Вот», — протянула она конверт. «Так быстро?» «Нет, Виктор, долго, долго. Я писала ему письма, наговаривала их, а теперь кое-что изложила на бумаге». «Леночка, спасибо за кофе. По секрету скажу вам, что нашему кинообозу по приказу из Москвы выделили 2 салон-вагона. Так что поедете как положено. А вы?» «У меня купе. Со мной едет администратор и везет пленку в проявку». «Значит, поедете со всеми удобствами». «Вроде того». Они обнялись. Лена вышла на балкон и смотрела вслед Казаринову. И странная мысль внезапно мелькнула. А ведь с ним можно было бы устроить жизнь. Он более предсказуемый, чем Леонидов. Более предсказуемый и менее твердый. У поворота улицы Казаринов оглянулся и послал Лене воздушный поцелуй. Она замахала руками. Ах, все-таки зря она его отпустила.